Вскоре расстались мы и с Аленкой. Причем получилось все не очень красиво. Венерические заболевания на тусовке встречались не то чтобы часто, но уж точно по несколько раз в год. Как-то раз вообще получился, как я его назвал, возвратный триппер. Сначала заразу зацепил доктор, потом кто-то из баб, потом и мне перепало, а потом снова доктору. В принципе, тотальный промискуитет в сочетании с практически полным отказом от презервативов не мог не принести болезненных плодов. Ну, как-то раз получилось нечто совсем уж странное. Вся дружная компания почти одномоментно начала покрываться пятнами на коже. Макс диагноз вынести не смог, а Сереге доктора как на грех в Москве не было. Обычно все венерические вопросы решались через него. Максим не нашел ничего более остроумного, как лечение, без всякой диагностики, каким-то хитрым сочетанием нескольких мазей, в том числе серной. Объяснив, что это метод Волковича-Доминовича, и что-то в этом духе, гей-славяне, затащил нас всех в баню и велел коллективно мазаться вонючей и шипучей дрянью. Чтобы показать пример, обильно намазался сам, прихватив и наиболее нежные части тела. Это было ошибкой. Уже через пару минут доктор взвыл от боли. — А, вот и Волкович пришли, — гыгыкнул Комиссаров. — Угу, в позе Доминовича, — согласился я. Поза у Макса и впрямь была какая-то по-медицински неприличная. Изуверское лечение оказалось еще и совершенно бесполезным. Дня через три синдромы только усилились. Наверняка какая-то из баб заразу притащила, — злобно бурчал краб, разглядывая покрытую пятнами руку. — Бледовать меньше надо, — съязвил я. — Шутишь? Ну-ну, на себя посмотри, сам на леопарда похож. Я, кстати, даже знаю, от кого это, походу. Ну-ка. — Да мыржик это, она ж постоянно в пятнах. — Так это же вроде не заразно. — Ага, то-то мы все такими красавцами ходим. Погоди-ка, сейчас я ей твари такой перезвоню. И перезвонил. Девушка расстроилась и пропала. Как же, обидели? Обидели, как выяснилось, совершенно незаслуженно, в чем вскоре сами убедились, посетив дерматовенеролога. Немолодой уже врач крайне развеселился, увидев группу покрытых пятнами мужчин. — Ну, рассказывайте, чего пьете? Вдруг радостно полюбопытствовал он. — Пьем много и хорошо, — гордо ответил за всех доктор. — Ну, это я, положим, по вашим лицам вижу. А что пьете все-таки? — По большей части спирт с разбавленными соками. Любопытная штука, на еде мы никак не экономили, а вот бухали на чертане, по большей части в бюджетном варианте. Спирт-рояль плюс разбавленный концентрат сока. — Хоть не траванемся точно, — пояснял Макс. — Это водка может быть паленая, а со спиртом все спокойней. — Да, — дерматолог тонко улыбнулся. — А какие соки? — Ну, цитрусовые, апельсиновые обычно. — А знаете, ребята, — торжественно продолжил врач, еще сильнее улыбаясь, — попробуйте-ка без сока пить. — Это что, почему? — Да сдается мне, что вы этих цитрусов до аллергии допились. Знаете, есть такая детская болезнь — диатез. И оказался прав. Исключение из диеты дрянного растворимого сока вылечило нас меньше, чем за неделю. Ни одного пятнышка. Я даже собрался было извиниться перед Аленушкой, но к телефону ее родители звать категорически отказывались. Пропала девушка с горизонта, сами виноваты. Впрочем, баба с возу кобыле легче. С полковником оказалось сложнее. Мент был прав. Дерьма с этим терпила, я нахлебался изрядно. А с сухими соками пришлось завязать от греха. Тем более, что на нормальный сок денег хватало с головой, и особых аллергенов у них замечено не было. Да и спирт поддостал. При разбавлении он нагревается, экзотермическая реакция, а ждать, пока он остынет, ломает. Стандартная практика — захотел — выпил, а пить откровенно теплый и крепкий напиток — занятие сильно на любителя. Не настоящий полковник. Терпило начал названивать буквально через неделю после аварии. Разговор с ним был короткий, есть вопросы. Только через суд, раньше надо было думать. Потом пришла повестка в суд, на который я не явился. Приговор прислали по почте, полгода лишения прав и под тридцатку денег за ущерб. И вот тут я оттянулся. Денег сволочному полковнику платить не хотелось, обсуждали даже варианты официалки. «Да пускай он по исполнительному листу теперь и получает», — глумился доктор. «Там, по-моему, не больше четверти от зарплаты можно выставлять. У тебя сейчас какая официальная зарплата?» «Издеваешься, что ли? Какая еще зарплата? Ну, трудовая у Костенко лежит. Но зарплаты там точно никакой не начисляется». «Значит, получит он четверть от нуля, то есть нуль», — хохотнул Макс. «Ну, так тоже нехорошо». «А о чем он раньше думал?» «Получил бы все и сразу. Ну, этот вариант крайний, а так Ну, будешь ему отстегивать по чуть-чуть. Главное, чтобы не торопясь. К полковничьим звонкам меня чаще всего просто не звали. Редкие разговоры завершались обещаниями в духе «будут деньги, отдадим». Немного бабла пару раз подгоняли, но когда клиент обнаружил, что за полгода получено меньше трети суммы, он разозлился. Еще бы, инфляция съела уже где-то половину денег. Но вот резкие движения у полкана получились на редкость неудачными. Один раз он позвонил с прямым, только что не на козе, наездом, но нарвался на Сашкиного соседа по подъезду Славу. Слава, прячась от супруги, часто заходил к нам выпить и был при этом на минуточку майором госбезопасности. Так что несчастный полкан схватил в обратку такой встречный наезд, вплоть до обещания немедленно выехать, что на месяц запропал. Следующий раз оказался для него как бы не более плачевным. На сей раз к телефону я подошел сам. Полкан плаксиво пожаловался, что у нас, где к телефону, какие-то натуральные бандиты подходят. Ну, бандитов наших ты, положим, еще не видел. Терпило успел меня изрядно достать, так что церемониться с ним не хотелось. А это приятель наш комитетский. Ты ему что-то там сказал неправильно, вот он и разозлился. Говори спасибо, что человек отходчивый. Ладно, что сейчас хотел-то? Да встретиться бы надо. А хоть сейчас? Я вдруг разозлился и решил разобраться с вопросом радикально. Ты же тут вроде рядом живешь, в Минобороновских домах. Вот сейчас к Южной и подходи, через полчасика где-то. Полкан, простая душа, явился один. У меня тоже не было группы сопровождения. Но по приколу прихватил с собой пару малолеток со двора, сына того самого Славы и его приятеля, обоим лет по 15, если не меньше, чисто для численного преимущества. После свирепого чекиста наш терпило, похоже, испугался и малолеток. А особенно меня, который на сей раз был особенно суров в базаре. Окончательный перелом в беседе произошел, когда оппонент попытался упирать на свое офицерство. «Офицер?» — ухмыльнулся я. «Может, еще скажешь, боевой офицер?» «Ну, у меня и полк есть». «Да? И когда ты в этом полку последний раз был?» Удар неожиданно попал в самую цель, господин полковник замешкался, ну, года два назад. «А предпоследний?» Пауза. «Куда деваться? Надо добивать. Вот и получается, что не офицер ты, а крыса штабная. И ведешь себя, как крыса. Ладно, не плачь, будут тебе твои деньги. За полгода рассчитаюсь. А что инфляция, извини. Раньше надо было думать. Я ж тогда сразу сказал, поехали, все выдам. А ты зассал, офицер». С офицерами, 100 лет не имевшими отношения к боевой службе, я вдоволь наобщался в университете. За 4 года военной кафедры насмотрелся на этих голубчиков. Приличными людьми там, как правило, оказывались совсем уж горькие пьяницы. Так что никакого уважения к паркетникам в погонах я не испытывал и за офицеров никак не считал. Подловатые трусливые карьеристы, шугануть слегка, и вся мишура разом осыпается. В общем, не за полгода, а за 9 месяцев стерпил и я рассчитался. Инфляция превратила искомую сумму в гроши, а к тому же после такого растаптывания человека уже и денег было не особо жалко. Дело ведь не в деньгах, а кто кого. В нашем же случае вопроса, кто победил, не возникало. Научные разработки. Бизнес наш тем временем процветал. Собственно, развивался бизнес в целом по стране, при том, что налоговая система по-прежнему оставалась драконовской. Так что объем операций с черным налом стабильно увеличивался, и параллельно росла наша клиентура. А вот валютное регулирование постепенно либерализовывалось. Потихоньку открывались первые обменные пункты. Зловещую валютную статью 88 УК РСФСР отменят только через 2 года, но главное – пошло официальное хождение доллара в народ. Уголовку по валютной статье уже почти не применяли. Около тех самых пунктов обмена СКВ не особо таясь шустрили жучки, предлагая более выгодный курс. Среди них попадалось немало мошенников, но криминалом россиян удивить было уже сложно. Соответственно, изменилась ситуация и на рынке обнала. Заказчики все чаще стали просить выдать им наличность не в рублях, а в долларах. И тут мне в голову пришла дивная схема, от которой доходы резко увеличились. Идея была до смешного проста. Многие финансисты стали предлагать новую услугу – конвертацию. На выходе, в числе прочего, предлагался наличный доллар. При этом себестоимость оказывалась, уж не знаю почему, раза в 3 ниже, чем при классическом обнале. Наши же клиенты получали товар по обычной ставке, так что навар получался нечеловеческий. Более того, даже если заказчик просил рубли, их было выгоднее купить в оптовой обменке после той же конвертации. То есть одновременно росли и объем операций, и норма прибыли. Ситуация, от которой придет в экстаз любой бизнесмен. Прелесть работы в условиях раннего капитализма в том и заключалась, что любая свежая идея могла принести автору изрядное количество денег, хотя бы на первых порах. Даже если идея более чем тривиальная, как в данном случае –